Имре взглянул на стенные часы. «Сожалею, что задержал вас допоздна, но документация нужна мне завтра к вечеру, и это очень важно. Утром я вручу ваше письмо сама, а потом вы не разрешите мне ненадолго отлучиться?» Девушка слегка покраснела. «Пожалуйста, не возражаю. Понимаете, в автосервис прибыли новые боковые щитки, защищающие при столкновении. Я хотела бы их купить, пока не расхватали». «Не нужно ничего объяснять, Терике. Только я боюсь, что все эти ваши автогонки к добру не приведут». В приемной зазвонил городской телефон. Тереза выбежала к аппарату, а затем знаком показала директору, чтобы тот взял трубку у себя на столе. «Не надо, я выйду к вам». Прежде чем притворить дверь в кабинет, он бросил взгляд на дипломат, лежавший на обычном месте. «Привет, Балинт», — сказал он в трубку. «Да, из приемной, как условились». «Понял. Постараюсь не удивляться. Последнее время ты уже приучил меня к сюрпризам. Появилась закалка». После следующей фразы, однако, Имра все же сдвинул очки на лоб и перехватил трубку. «Что такое?» «Понимаю. Но для чего все это?» «Хорошо, буду осторожен». «Да, конечно. Если будут новости, звони». Он медленно, словно в забытьи, опустил трубку, продолжая стоять у аппарата Терезы. Реакция наступила лишь минуту спустя. Голова закружилась, он побледнел и вынужден был опереться о край стола. Тереза испуганно вскочила. «Вам нехорошо?» Она налила воды в стакан и подала директору. «Невероятно!» — прошептал Имре. Он выпил воды. «Что-нибудь случилось?» «Умер один мой старый знакомый. Его звали Нандер Саас. Вы его не знали». «Правда, не знала». Убедившись, что минутная слабость директора миновала, Тереза вновь села к машинке и застучала по клавишам. Имре вернулся к себе в кабинет. Дома Имре застал уже не Ладани, а Салые, сменившего майора на его посту. В гостиной горел лишь один небольшой светильник, окна были занавешены плотными шторами. Имре поставил на стол бутылку белого вина «Серый монах» и два бокала. Бесшумно, без бульканья, наполнив их благородным напитком, он поднял свой, взглядом пригласив Салые. Выпили молча, не чокаясь. Дипломат разместился рядом, на журнальном столике. Салые смотрел на него злыми глазами. Ему уже порядком прискучили это молчание и диалоги с помощью знаков. Имре вопросительно взглянул на него, показав «унести его к чертовой матери». Старший лейтенант с мученическим выражением лица развел руками, увы, нельзя. Зазвонил телефон. «Имре Белла», — сказал в трубку директор. Салые тотчас же на носках подошел к нему поближе, чтобы слышать, что говорит абонент. «Мы не потерпим, чтобы вы говорили по телефону не из своего кабинета, а из других мест. Слышите?» «Пойдите к черту!» — рявкнул Имре. Салые пожал ему локоть в знак признания. «Кроме того, я уже сказал вам, звоните завтра. Сегодня я не настроен на переговоры. С вами тем более. Не смейте класть трубку!» Салые сделал директору знак. «Слушайте дальше». «Хорошо, я слушаю». «Мы приняли к сведению, что документацию для нас вы готовите и требуете от подчиненных качественных материалов. Но я не потерплю, чтобы вы говорили по другим телефонам и назначали мне сроки. Меня не интересует, что вы терпите, а что нет», — опять вспылил Имре. «Слишком много себе позволяете, директор. Если не уйметесь, вы можете разделить судьбу вашего друга Сааса». Салые поднял руку к губам, показывая, чтобы Имра чего доброго не проговорился. «Судьба Сааса?» «Я не знаю ни что с ним, ни где он», — спокойно сказал Имре. «Саас умер сегодня утром. С вами это тоже может случиться». Значит, вы его убили, и теперь настала моя очередь. Еще не настала, но может. Особенно, если вы будете нарушать наши требования. А сейчас примите холодный душ и ложитесь спать, чтобы выспаться.